Кот-мореход. Жил в Одессе черный кот. Он залез на пароход. С удовольствием в буфете съел с колбаской бутерброд. Лапой дверь открыл в каюту и улегся на минуту. В это время кочегар сделал в топке сильный жар. Боцман свистнул, и матросы отвязали быстро тросы и отплыли из Одессы прямо на Мадагаскар. Пароход качался плавно, черный кот проспался славно. И, очнувшись через сутки, он мяукнул. Что за шутки? Обожают плавать утки, сельди, лебеди и гуси. Но в моем ли это вкусе? Сухопутному коту хорошо гулять в порту, но гулять по океану, извините, я не стану. Всем известно, что коты могут прыгать с высоты, но не могут прыгать в воду сухопутные коты. Пусть немедленно матрос размотает крепкий трос и привяжет пароход, чтоб сошел на землю кот. Но сказал матрос коту: «Ты остался на борту. Погляди по сторонам. Мы несемся по волнам. А к волнам, любезный кот, не привяжешь пароход. Ты теперь не пешеход, а отважный мореход. Вот привязана корзинка к белой мачте корабля, а в корзинке черный-черный. Кот сидит с трубой подзорной, смотрит, скоро ли земля.